Глава 79. Когда Хирш толкнул Джека в плечо и посоветовал взглянуть на красотку в углу площадки, Джек на него даже слегка рассердился. Но чего он лезет со своими советами, когда Джек почти решился пойти и пригласить молоденькую шатенку? При ней было все, что нужно. Оставалось лишь дождаться медленной композиции, подойти к столику и сказать: «Девушка, вы танцуете?» А она ответит: «Конечно», и грациозно подаст ему руку. Или скажет: «Ты что, дурак?» Второе, конечно, было маловероятно, но на всякий случай Джек не исключал и этот вариант. Тут как на высадке. Пообещали легкую батарею на фланге и два старых дота, голых без прикрытия, а на месте невесть откуда появляется бронегруппа и полдюжины лаунч-модулей. Такое случалось редко, но все же случалось. Подобных вариантов Джек видел куда больше, чем случаев познакомиться с девушкой. Вот такой красивый, милый и провинциальный. В Пальмере, Джек это помнил, красотки выглядели по суше и как-то порезче. А эти сразу видно – милые провинциалки. «Да куда ты смотришь, капрал Стентон? Он, гляди, какая краля! Ты такую даже во сне не видел!» Подобные заявления не могли оставить Джека равнодушным. Он повернулся, чтобы взглянуть на предмет восхищения ком-взвода, и остался с открытым ртом, забыв, что собирался сделать – вдохнуть или выдохнуть. «Что, заклинило?» – захихикал Хирш. «Обрати внимание, она поглядывает в нашу сторону!» «Может, на тебя, Тедди?» – деревянным голосом проговорил Джек. «Эх, приятель, по логике-то, конечно, на меня, но по опыту скажу, что королевы западают только на лопоухих малолеток. Иди-ка, пригласи ее на танец». «Да ты что, Тедди, я к фермерше подойти боюсь, а уж к этой». «Джек, не ты ли так давно крутил роман с Мадлен Торш?» «Ну и что? Просто так совпало. Я просто шел и пришел, а тут нужно самому подойти и посмотреть ей в глаза». «Ох, какие у нее глаза, Тедди!» Джек крепко сжал ноги и зажмурился, как будто ему не терпелось сходить по малой нужде. А когда открыл глаза, снова увидел эту красавицу, как будто сошедшую с экрана дорогого кинотеатра. «Я не смогу, Тед. У меня даже пятки заломило от страха», – признался он. В этот момент к столику красавицы подошел какой-то урод, высокий, с широкими плечами и огромными бицепсами. Он наклонился, что-то сказал ей и подал руку, дескать, идем танцевать. Но неожиданно рядом появился парень, который подходил просить закурить. Он что-то сказал гиганту, и тот, распрямившись, ухмыльнулся и плюнул парню на макушку, ведь тот был на полторы головы ниже. «Ни хрена себе!» – сказал Хирш и залпом выпил остатки апельсинового коктейля. Потом эти двое, перекинувшись парой фраз, вышли из помещения поговорить, а Хирш допил коктейль Джека и сказал: «Ну все, красавец, я пошел к ней». «Зачем?» задал Джек совсем уже глупый вопрос. «Затем, чтобы выяснить, кто ей приглянулся. Ты или...» «Да ты, конечно». «А ты?» «А я реалист, и у меня богатый жизненный опыт. Сиди тут, капрал. Скоро поступят сведения от фронтовой разведки.